Первые шаги. «И что же мне теперь делать?» – задумчиво проворчал Юрий, когда в очередной раз ушел в лес на тренировки, попутно перенося запасы провизии в виде заготовленных им ранее сухарей и вяленого мяса. И снова его мысли вернулись к осознанию того, что он банально не может ничего поделать. Из-за того, что был слишком юн для всего этого. Особенно учитывая раздражение, накопившееся за последнее время в его отце. Также мальчику заранее стоило учитывать и поползновение его старшего брата Алексея, который тут же принялся старательно наговаривать его отцу на то, что всеми событиями, что в последнее время произошли на землях Левицких, был весьма недоволен и сюзерен их семьи, местный барон. А это уже открыто говорило о том, что судьба Юрия уже фактически решена. Осталось очень мало времени, и в ближайшее время мальчика банально продадут. И это даже не обсуждается. Таким образом, семья Левицких снимает с себя ответственность за происходящее. Да, можно понять, что мальчик все же имеет хоть какое-то отношение к дворянам и даже владеет магией. Не сильно, но все же. Однако в сложившемся положении не стоит забывать о том, что его могут отдать на воспитание в какой-нибудь своеобразный лагерь, где готовят воинов для армии королевства Анбург. Тогда он станет обычным бесправным бойцом, который не имеет никаких возможностей защитить собственные интересы. Он будет обязан всего лишь выполнять приказы. Об этом ему открыто рассказал старый стражник Йорген, который сам в последнее время стал сильно сдавать. Хотя он всегда старался опекать Юрия и даже явно демонстрировал недовольство тем, что его собственный отец решил попробовать избавиться от ребенка, ставшего такой необычной обузой. Возможно, кто-то даже был бы рад, что его сын обратил на себя внимание могущественного герцога Ривауля. Да, можно было бы и так сказать. А вот только у них был свой сюзерен. А у графа Таркова были определенные сложности с родственниками короля, имеющими отношение к той семье высокородных дворян. Между ними медленно тлела довольно давняя вражда, и поэтому, возможно, местным дворянам с родословной не понравилось то, что мальчик защитил родственника их потенциального врага. Хотя сам Юрий не понимал причин для такой реакции. Ведь, по сути, все эти люди теперь просто могли бы воспользоваться его действиями, чтобы навсегда прекратить эту вражду. Более того, у них была прямая возможность заслужить определенную благодарность со стороны герцога. Но все получилось до обидного наоборот. И именно поэтому Юрию и было непонятно странное поведение не только его отца, который после всех своих уроков, на которых рассказывал о благородстве поведения и о том, как необходимо себя ставить мелкопоместным дворянам, старательно выслуживаясь перед могущественными высокородными дворянами, чтобы впоследствии получить возможность стать главой отдельного рода дворян, вдруг резко изменил все то, чему ранее учил Юрия. И даже начал его ругать за то, что мальчик попытался помочь девушке, попавшей в беду. Ведь если он хочет действовать как дворянин, имеющий понимание о чести и достоинстве, Юрий, в принципе, никак не мог уйти от этого столкновения. Он должен был помочь этой девушке. И в этой ситуации даже тот факт, что она имела отношение к вроде бы враждебному семейству, никак не влиял на ситуацию. Так как дворянину, имеющему понимание о чести и достоинстве, никогда не стоило бы пользоваться такой ситуацией, чтобы навредить старому врагу. И именно само осознание всего этого сейчас еще более запутало мальчика, который банально не понимал реакции своих близких, которые словно сговорились, и сейчас старательно тренировали Юрия. Даже его мать, обычно такая добрая и ласковая к мальчику, вдруг стала вести себя слегка отчужденно. Конечно, такое заметить в его возрасте было сложновато, но он заметил. Как и то, что раньше в таких ситуациях его мать обычно старалась защитить своего сына, чего в данном случае не происходило. Теперь же она, наоборот, старательно стояла за спиной отца, всего лишь подтверждая факт ошибки сына. И именно исходя из всех этих событий, ему сейчас приходилось старательно изображать из себя того, кто всего лишь признает свою вину и является слишком юным для того, чтобы в полной мере осознать факт случившегося. А вот в лесу, когда он оставался наедине со своими мыслями, мальчик сильно менялся. И кто-то, кто заметил бы эти изменения в поведении, мог бы сказать, что он выглядит старше своих лет. Все же эта ситуация, что сложилась вокруг его, была слишком необычной и в чем-то даже провоцирующей. Так что сам Юрий прекрасно понимал один очень важный факт – его не оставят в покое. И сам местный дворянин, который явно недоволен тем, что с дочерью его могущественного врага ничего не случилось, да еще и без его участия. Так что местный граф явно постарается сделать все возможное, чтобы избавиться от того, кто ему теперь только одним своим существованием напоминает об этом странном событии. Именно поэтому сейчас мальчик и старался тренироваться как можно больше. А при занятиях с наставником Юрий старался узнать все, что только возможно про окружающий мир. Потому что становиться чьим-то бессловесным рабом и исполнителем ему не хотелось. Он не так был воспитан. Его с детства учили, что дворянин всегда должен думать сердцем и поступать по чести. Возможно, он мог бы попытаться пойти в услужение к тому самому герцогу Ривауле, всего лишь напомнив о том, что сделал для его дочери. Вот только даже наставник Йорген, который относился к мальчику достаточно хорошо, постарался дать понять Юрию, что не стоит так легкомысленно и опрометчиво поступать в сложившемся положении. И все только из-за того, что даже благодарность высокородного дворянина может очень больно ударить по самому Юрию. Никогда не стоит забывать о том, что у этого герцога и своих приближенных хватало, тем более тех, кто хотел бы приблизиться к его семье через дочь герцога. А тут какой-то мальчишка, чуть ли не из простой семьи, вмешался в ситуацию и фактически просто лишил их такой возможности. Так что можно было понять, что если он и надумает сделать подобную глупость, то обретет еще больше врагов. А мальчику этого бы не хотелось. Он и так в последнее время старался изображать из себя маленького ребенка, чтобы отвести от себя подозрения. Но не всегда это у него получалось. Все-таки он сильно повзрослел за последние годы. Вся эта таинственность вокруг него не давала возможности мальчику сохранить в душе детскую доверчивость, и это прямо говорило о том, насколько тяжело ему будет выживать дальше. Сейчас же, бродя по лесу в своем простом охотничьем камзоле, мальчик инстинктивно подмечал различные следы вокруг, что свидетельствовало о том, насколько лес пришел в себя после последних событий. Все-таки не стоит забывать о том, насколько постарались различные дворяне и стражники, буквально выворачивая все ближайшие территории в поисках сбежавшего монстра. Хотя самого монстра они так и не обнаружили, судя по всему, и потому как быстро свернули свой охотничий лагерь дворяне, они решили, что монстр ушел далеко вглубь леса и, возможно, даже принял решение больше не появляться на данных территориях. Хотя были у Юрия весьма своеобразные предположения о том, что подобное в принципе невозможно. Вся информация, какую он только мог использовать, прямо говорила мальчику о том, что подобное чудовище, получив возможность хотя бы один раз переродиться в своем развитии и силе, не уходит с того места, по крайней мере, надолго. То есть можно было понять, что чудовище всего лишь передохнет, наберется новых сил, возможно, станет даже более опасным, после чего вернется снова туда же. И тогда местные территории очень сильно пострадают, всего лишь из-за того, что те самые столичные дворяне, которые отправились на эту охоту, банально недооценили такого врага. Однако, как бы ни пытался Юрий донести эти свои выводы до отца, разгневанный дворянин не хотел слушать младшего отпрыска, который так глупо поступил, сунув свой нос в дела высокородных, Тем более, что в этот день, когда случилось все это, Юрий должен был сидеть дома, а он снова вышел в лес. Если бы его там не было, то никаких этих проблем не случилось бы. По крайней мере, обвинить семью Левицких в том, что они как-то вмешались в дела высокородных, никто не смог бы. Вот только сам Юрий прекрасно понимал, что все это даже звучит глупо. Именно по той простой причине, что если бы с дочерью герцога Ривауле случилось бы хоть что-то на территории мелкопоместного дворянина, то тут никто бы особо и разбираться не стал бы в том, кто на самом деле виновен в этом происшествии. Семью Левицких даже не заметили бы, их просто уничтожили бы. И причем сделали бы это те самые покровители сюзерена, лишь бы снять с себя вину за случившееся. И в этом никакой роли не играет то, кто именно был бы виноват в этом событии. Но на попытку объяснить это мальчик тут же получил гневные крики отца, который даже слушать ничего не хотел. Сейчас же Юрий старательно искал всевозможные следы монстра поблизости от земель своего семейства, чтобы убедиться, что тварь пока еще не отходит от своего нового логова, так как это могло нарушить планы мальчика. Конечно, он мог бы запросто отказаться от этого. Какое ему может быть дело до тех, кто сейчас фактически уже оттолкнул его, стараясь защитить только себя? Но Юрий не мог поступить иначе. Он хотел сделать все возможное, чтобы защитить эти земли, словно они принадлежали ему. А что с ними будет потом, когда он уйдет? Это сложный вопрос. И не 11-летнему мальчику решать его. Тем более тому, кого собственные родители с радостью бы сейчас отдали бы на воспитание в какой-нибудь из лагерей, где воспитывают сирот для армии королевства. Причем не дворянских детей, а именно простолюдинов, которых набирали на улицах тех же городов, различных беспризорников и даже преступников. И когда он подслушал такой разговор, то все это ударило мальчика в самое сердце. Настолько сильно, что он не мог подобного простить никому, даже собственным родителям. К тому же он уже заранее подозревал, что это чудовище, которое сбежало в глубину леса, не только может вернуться. Более того, оно само по себе уже стало куда опаснее, чем можно было бы этот факт себе представить. Ведь по своей сути данный монстр перед своим бегством использовал даже магию. Мальчик это видел собственными глазами. «Неужели это был лич?» Задумчиво пробормотал Юрий, вспомнив это жуткое, закованное в костяную броню существо, буквально полностью пронизанное темной магией, от ощущения которой его даже передергивало. Хотя, вряд ли. По описаниям, которые я нашел, лич – это существо из бестиария нежити. Да, оно владеет магией. С этим не поспоришь. Но как воин оно никогда не выглядит. Оно больше выглядит как какой-то маг. А это существо было другим. Неужели на него так повлияли именно силы магического шторма, под который могла попасть эта тварь? Подозрение мальчика можно было понять. В описаниях, которые он смог найти и вспомнить из рассказов охотников за монстрами, такая тварь, хотя и была достаточно опасна, но при всем этом она обладала в основном магией. И в бой, используя какое-либо оружие или собственные когти, выросшие из иссохших рук, не бросалась. Тут же все было по-другому. Этот монстр не церемонился со своими врагами, и в случае нужды он бросался в ближний бой. А магию использовал именно для того, чтобы остановить врагов, пытающихся его преследовать. Все это прямо говорило о том, что монстр получился слишком странным, и Юрию просто не хватало знаний, чтобы осознать то, кто же на самом деле это был. Прибывшие из столицы немного позже охотники за монстрами пытались понять из описания дворян, с которыми столкнулись, все то, что на самом деле там происходило, так и не поняли этого. Конечно, Юрий не стал рассказывать кому-либо тот факт, что сам прекрасно видел то, как происходило это странное сражение, больше похожее на избиение младенцев. А столичные дворяне, приближенные к наследному принцу, не стали особо разглагольствовать. Тем более, что рассказать о том, что они не смогли справиться с подобным существом, которое сумело некоторых из них смертельно удивить, эти благородные тоже не могли. А ведь это был урон их чести. Они прибыли сюда именно для того, чтобы легко разделаться с любым врагом. И по сути, можно было бы сказать, что они могли бы это сделать, если бы не поступили достаточно глупо. Это все хорошо, что они все уже сумели вовремя отогнать этого монстра. А ведь Юрий прекрасно видел со своего места, что это странное чудовище, поглощая жизненную силу убитого рыцаря, посмевшего появиться поблизости от его логова и глупо сунуться в бой с копьем наперевес, снова начало меняться. Энергии внутри тела этого монстра буквально бурлило, а это прямо говорит о том, что чудовище снова начало переходить на какой-то новый уровень своего развития, то есть можно было понять, что оно могло стать еще сильнее, если бы ему дали на это время. Возможно, поэтому монстр избежал. Задумчиво пробормотал мальчик, тихо встряхнув своими недавно коротко обрезанными волнистыми волосами. Именно из-за того, что менялся, в этот момент он мог быть уязвим, так как не мог использовать всю имеющуюся в собственном распоряжении силу. Если все обстоит именно так, то это означает только то, что он точно вернется. Еще бы, такое пастбище потерять. Нет, местным явно не стоило бы расслабляться. Устало вздохнув и покосившись на небо, которое начало постепенно темнеть, мальчик медленно направился домой, так и не найдя того, что хотелось бы. Ведь от появления монстра могло сейчас зависеть многое. Если это чудовище вернется и нападет на территории людей, то Юрий сможет не только предупредить всех о его появлении. Не это его сейчас интересовало. Именно в этот момент мальчик сможет просто исчезнуть. И тогда все те, кто заинтересован сейчас в информации про него, просто останутся ни с чем. Конечно, Юрий уже понимал, что рано или поздно привлечет к себе внимание. Ведь даже сейчас ему с большим трудом от собственного отца удавалось скрывать собственную силу. Но когда это произойдет, мальчик рассчитывал уже быть куда старше. И быть достаточно взрослым, что даст ему возможность самостоятельно решить собственную судьбу. Сейчас же он ничего поделать в принципе не мог, так как был всего лишь ребенком. И в лучшем для него случае, если кто-то и решит помочь ему развиться дальше, то станет для него опекуном. А это тоже определенного рода обязательства, которые ему были просто не нужны. И этот факт сейчас его беспокоил даже больше, чем даже все то, что собственная мать в последнее время стала отстраняться от Юрия все дальше. Ведь таким образом они всего лишь стали для него чужими, а чужие люди, как и чужие проблемы, не должны беспокоить того, кто, возможно, в будущем сможет стать куда сильнее, чем были они. Отец сам дал ему понять эти вещи, когда начал ругать за то, что Юрий всего лишь спас более слабого. А значит, благородство в этом мире признается как слабость. А это может погубить Юрия, особенно с учетом того, что им снова начали интересоваться представители храма Бога Рода, находящегося неподалеку. Словно мальчик им на какую-то мозоль наступил только одним своим существованием. И это было очень странно и подозрительно. Весьма подозрительно даже для его юношеского и не совсем окрепшего разума. Ведь мальчик был приучен заранее опасаться всех этих жрецов и фанатиков. И теперь тот, кто его учил этой подозрительности и параноидальному недоверию, сам столкнется с последствиями. Отец Юрий еще не знал о том, какие семена посеял в душе мальчика, когда принялся ругать его за то, что тот сделал, спасая дочь герцога Ривауля. Возможно, это будет ошибкой для самого Сергея Левицкого, но это уже не имеет особого значения. Тем более, что сейчас он нашел себе новое занятие. В очередной раз, проходя мимо той самой подозрительной поляны, которая привлекла его внимание наличием на ней источника странной и разрушительной силы. Юрий постарался залезть на дерево и разглядеть как следует именно место расположения источника. Именно там мальчик увидел какое-то интересное. В центре поляны он заметил кучку каких-то странных вещей, которые лежали как раз возле объекта, сияющего очень мощной силой. И ему захотелось попробовать вытащить их. Однако приблизиться к источнику без опасения самому пострадать мальчик не мог. Поэтому решил сделать кое-что другое. Крюк-кошку из чистого кованого железа, который можно было изготовить на ближайшей кузнице. И длинная веревка могли бы ему в этом вопросе значительно помочь. Если правильно изготовить эту крюк-кошку, то можно будет попытаться зацепить эти вещи броском с безопасного расстояния, а потом попробовать подтащить их к себе поближе. Конечно, мальчик и сам прекрасно понимал тот факт, что, находясь поблизости от источника силы, эти предметы наверняка сейчас являются магическими артефактами, имеющими большой потенциал. Так как чем дольше какой-либо предмет находится возле источника силы, тем сильнее сам меняется. Иногда даже превращаясь в самостоятельный источник силы. Например, у того же самого Юрия уже имелось несколько камней, содержащих в себе энергию огня. Так как он сам мог оперировать этой энергией, мальчику не составляло особого труда попытаться вытянуть из этих камней всю накопленную там энергию. А вот только за неделю эти камни снова накапливали в себе силу магии. По сути, такие артефакты можно было использовать в тех же самых магических посохах, в оружии или каких-либо инструментах. Такая энергия, которая сама со временем восстанавливается, действительно может стать весьма полезной. Сейчас же его интересовало в первую очередь то, какие именно вещи он может там приобрести. Ведь от этого могло зависеть многое. Все то, что он находил в лесу, включая даже вещи охотников, погибших во время охоты на различных монстров, появляющихся после магического шторма, мальчик стаскивал в свое своеобразное убежище. Так как понимал, что показывать все это своим родителям просто не может. По той простой причине, что это будет глупость невероятного масштаба. Если он это сделает, то его родители просто заберут все себе. А ведь среди этих вещей Юрий часто находил даже деньги. Так что у него сейчас были в наличии не менее десятка золотых монет, 40 серебряных и целая горка меди. Все это может ему пригодиться, если он все-таки захочет сбежать из дома. А чем больше он сталкивался с происходящим, тем больше понимал, что ему действительно лучше постараться уйти из этой местности, учитывая тот факт, что родители не стали поддерживать своего сына, а банально принялись именно его обвинять в том, что случилось на их землях. Мальчик уже и сам понимал, что в скором времени давление со стороны на его родителей превысит пределы их любви к нему. И ради сохранения своего положения его собственный отец отдаст мальчика на растерзание. И даже не суть важно кому, тем более что Юрий не был наследником. Он не был старшим, а от младшего всегда можно избавиться. И все это говорило не в пользу его родителей. Мальчику пришлось потратить несколько дней на то, чтобы постараться все же обзавестись необходимыми предметами. И если с кузнецом удалось договориться за серебряную монету, чтобы изготовить ему нужный крюк-кошку, то с веревкой было все куда хуже. По крайней мере, ему надо было метров 20 такой веревки, если не больше. А взять ее ему было неоткуда, иначе он привлек бы к себе лишнее внимание. Слишком длинная веревка нужна была. Поэтому мальчику пришлось потратить свободное время, чтобы постараться найти куски веревок, и даже часть из них украсть, чтобы потом он мог связать их в единую своеобразную ленту, которая могла ему помочь получить желаемое. Конечно, он мог бы попытаться применить знания, которые ему вдалбливал некоторое время в голову наставник Йорген. Этот старик как-то объяснял ему, что нужно делать и как из тех же растительных стеблей можно попытаться сделать что-то вроде веревки. Но была одна сложность. Юрий опасался, что его достаточно слабые руки не позволят делать как следует нужную ему длину подобной веревки. Как результат, она может оказаться слабой в каком-нибудь месте. И при попытке забросить кошку к тем самым предметам, что валяются возле источника магии, он может банально потерять ее и не получит желаемого результата. А если он повторно обратится к кузнецу за подобным предметом, то даже у него могут появиться определенные подозрения. Вдруг он проговорится об этом кому-нибудь на стороне. И кто-нибудь донесет отцу Юрия о том, что младший отпрыск семьи Левицких по какой-то причине собирает какие-то подозрительные предметы. Ведь эту кошку можно использовать не только для того, чтобы что-то достать из опасного места. Ее можно использовать и для того, чтобы, например, попытаться банально сбежать из дома посреди ночи. И это будет довольно предосудительно. Значит, сразу же привлечет к себе ненужное внимание. Так что мальчику пришлось очень постараться, прежде чем он сумел заполучить в свои руки нужную ему длину веревки. После чего он снова вернулся к этому самому месту. Надо сказать, что первые попытки забросить в нужное место кошку с привязанной к ней веревкой не привели мальчика к желаемому результату. Все только по той причине, что это было не так удобно сделать. Так как, пытаясь закрутить кошку на веревке и забросить ее на поляну, мальчик понял, что ему банально не хватает для этого сил. Оставалась только одна возможность. Попробовать найти способ забрасывать кошку куда дальше, чем он мог это сделать. Все-таки не стоит забывать о том, что вокруг этой поляны практически сплошной стеной росли деревья. И они не давали возможности как следует раскрутить кошку, чтобы забросить ее на нужную длину веревки. А выходить на эту поляну, где буквально все было пронизано этой странной силой, мальчик не хотел. Опасное это было дело. Особенно после того, как он увидел, что случилось с одним животным, убегающим от преследования группы волков, и слишком наивно и глупо сунувшимся на эту поляну. Честно говоря, сам Юрий прекрасно понимал, что у таких животных, живущих только благодаря инстинктам и законам природы, должны быть развитые чувства, которые могли предупредить его об опасности, исходящей от этого места. А вот только этот молодой олень, забежавший на несколько шагов на эту поляну, судя по всему, даже не успел осознать того, что происходит, так как прямо на глазах Юрия, который прекрасно видел происходящее, с земли поднялась своеобразная пыль. Все-таки территория этой поляны была буквально иссушена магией, которая здесь пронизывала все. Только вот эта пыль такой не являлась в принципе. Это была какая-то магическая эссенция. И взвившись в воздух, она буквально облепила тело несчастного животного, принявшись влиять на него. Так что Юрий собственными глазами видел то, что на теле оленя практически мгновенно появились огромные язвы, буквально до костей разлагающие тело несчастного животного. А потом из этих язв начали появляться какие-то костяные наросты. Олень тут же рухнул на серую землю и начал биться в конвульсиях, что поднимало еще больше этой странной магической эссенции, которая влияла даже на изменения, происходящие в теле животного. И даже те самые костяные наросты, которые прорывали шкуру оленя, в местах, подвергшихся первому воздействию этой странной силы, начали изменяться, когда на них снова и снова падали эти пылинки. И каждая пылинка несла что-то свое. Возможно, если бы кому-то пришлось использовать подобную пыль одновременно, то животное бы выжило. Просто глобально изменилось бы, превратившись в какое-нибудь кровожадное чудовище. Вполне возможно. А вот только эти пылинки падали на тело оленя волнами, и каждая волна несла собственные изменения. В результате всего этого мальчик увидел, как тело оленя превратилось в какой-то жуткий воющий шар плоти и костей, которые извивались по самым невероятным амплитудам и направлениям. И в конце концов этот несчастный олень, превратившийся в неизвестного монстра, банально погиб. взорвавшись жутким хлопком. Останки его плоти и костей разбросало по территории этой странной поляны. А вот только на глазах самого Юрия эти останки, практически мгновенно покрывшись той самой пылью, просто рассыпались, превратившись в такую же пыль. А я-то думал, почему на этой поляне возле источника такой странной силы нет никаких останков. Тихо задумчиво проворчал мальчик, стараясь прогнать из своего разума зрелище того, как погибает этот несчастный олень. Вообще-то, насколько мне известно, возле подобных источников всегда погибают различные животные. Не так часто, но все же погибают, как произошло в этот раз. Но вот здесь никаких костей просто нет. Я думал, что чего-то не понимаю. Теперь все понятно. Все останки, которые здесь оставались, всего лишь добавляли на эту поляну новые силы в виде этой самой магической эссенции. Тяжело вздохнув, мальчик в тот день ушел ни с чем. Но потом он снова пришел с крюком и веревкой. И его расчет был на то, что эти предметы, являющиеся неодушевленными и неживыми, не могут подвергнуться воздействию этой магической эссенции. Причем он сам заметил тот факт, что как бы она легко не взлетела при попытке кого-либо побеспокоить саму поляну, за ее пределы эта эссенция не попадала. Даже при самом сильном порыве ветра, словно ее что-то удерживало именно там, внутри территории этой самой поляны. И это давало мальчику надежду на то, что, попытавшись использовать свою кошку с веревкой, он действительно сможет вытащить какие-то предметы, при этом не получив заражения от той самой магической эссенции. Первая же попытка, которая была весьма неудачной из-за того, что Юрий банально не смог добросить крюк до нужного ему места, показала ему то, что он не ошибся. Когда мальчик начал тянуть веревку назад, пытаясь подтянуть крюк к себе, то в воздух снова взвелась эта самая магическая эссенция, при этом осев сразу же и на веревку, и на крюк. Однако, как только мальчик подтянул веревку к себе, то заметил, что эта эссенция тут же, словно какой-то непонятный дымок, сдувается с самой веревки, как только дело доходит до края поляны. Точно так же произошло и с крюком, несмотря на то, что он довольно бодро пробороздил поверхность земли этой поляны и поднял в воздух достаточно магической эссенции, чтобы быть в ней полностью вымазанным. Кованное простое железо не подверглось изменениям, как и веревка. Однако при достижении края поляны он буквально вспыхнул от клочьев дыма в виде этой самой эссенции, которая поспешила покинуть предмет и вернуться на поляну. Так что можно было понять, что это место было действительно очень странным, но Юрий все же не терял надежды получить возможность выяснить то, почему в самом центре, возле источника этой непонятной ему силы, лежат какие-то вещи. Эти вещи ему напоминали какую-то сумку и даже доспехи. И это было подозрительно, с учетом того, что никто из живых существ в принципе не мог дойти даже на несколько шагов внутрь этой поляны. Находиться в ее центре не мог никто. Так что там не могли находиться чьи-либо вещи, попавшие туда случайно. Например, пытаясь достать те вещи, мальчик заметил с противоположного края еще какую-то груду вещей. И, подойдя туда, тихо усмехнулся. Это тоже была какая-то сумка из выделанной кожи, как те, что часто используют охотники на монстров. Кому-то из них явно не повезло зайти на эту поляну. Более того, этот человек, который попытался зайти в центр, видимо, тоже хотел понять, что это за место, но сделал глупость, просто сунувшись на эту землю, потому что успел сделать от силы пару шагов. Немного подумав, Юрий все же вытащил вещи, которые там обнаружил. Там были изорванные клочья одежды, что, видимо, произошло именно в момент изменения тела человека и его превращения в монстра, а также и сумку. Не говоря уже про слегка поржавевший меч. Ну а что, нужно же ему хоть что-то иметь, прежде чем он покинет отчий дом. А то, что время уже начинает его поджимать, мальчик не сомневался. Так что эти вещи добавились в его своеобразную кладовую. после чего он снова вернулся к охоте за вещами в центре поляны. Сначала он пытался достать центр поляны, именно раскручивая крюк и веревку. И пару раз едва не потерял его, так как веревка подверглась нагрузке, и кованный крюк банально перетирал ее. А что тут поделаешь, ведь кузнец, который его ковал, был деревенским, а не каким-то мастером-оружейником из столицы. Он просто отковал прямыми ударами прямоугольный хвостик для этого крюка окошки. И как результат, именно углы этого своеобразного крюка с квадратным сечением и перетирали веревку. Потом он, немного подумав, все же решил, что тут нужно что-то другое. Тем более, что раскручивать веревку как следует перед броском не получалось, а значит, нужно было придумать другой вариант. Немного покрутившись по округе, он все же нашел дерево со своеобразной и довольно молодой упругой веткой, которая росла фактически параллельно земле. Поэтому мальчик решил, что можно попытаться эту ветку оттянуть назад, а потом, закрепив на ней крюк, банально отпустить ее. В данном случае эта ветка сработает как своеобразная катапульта, запустив крюк в центр поляны. Да, прицелиться особо не получится. Но есть шанс, что мальчик все же сможет забросить крюк туда, куда ему надо. Вот только для начала ему надо было как следует поднапрячься, чтобы отогнуть эту ветку. И с этим повозиться ему пришлось достаточно долго, но в конце концов он получил то, что ему было нужно. По крайней мере, в виде своеобразного метательного приспособления. Но пару бросков показало ему, что так нормально забросить крюк не получится. Тогда он решил переиграть ситуацию, попытавшись из такой же ветки, но только на другом дереве сделать своеобразный прообраз лука. Он прикрепил палку в виде древка для стрелы, тетиву сделал из ремня, после чего понял, что именно при помощи такого своеобразного приспособления можно попытаться забросить крюк туда, куда ему нужно, да еще и достаточно прицельно. Первый выстрел из такого своеобразного природного лука у него получился не очень, так как своеобразная стрела с крюком вместо наконечника улетела в сторону. Все только из-за того, что дерево, которое он использовал для своеобразной стрелы, было слегка кривоватым, и в момент выстрела банально улетело в сторону, отбросив крюк на несколько шагов в бок от объекта, так заинтересовавшего мальчика. Но он не сдавался и продолжил попытки достать то, что там могло быть. В общей сложности на эту своеобразную охоту Юрий потратил еще 3 дня, но в конце концов ему удалось этим крюком зацепить то, что было в центре этой странной поляны. И попытавшись медленно подтянуть к себе то, что он заметил, мальчик убедился в своей правоте, так как вещи, которые там лежали, действительно не могли случайно оказаться в этом лесу. Слишком хорошими по своему качеству они были. Да и к тому же не стоит забывать и о том, что лежали они явно достаточно долго. Один только этот факт, что сумку ему пришлось несколькими рывками поддевать и пытаться вытащить из того углубления, которое образовалось под ней от собственного веса этого предмета, уже говорил о многом. А это было возможно только после того, как пройдут сильные дожди и земля как следует пропитается влагой. И даже не один раз. Значит, она лежала здесь несколько лет точно, как и остальные вещи. Однако мальчик не сдавался и постарался вытащить оттуда все, что только было возможно. В первую очередь он опасался того, чтобы эти вещи сами не оказались тем самым источником непонятной силы. Именно поэтому он подтащил их на несколько шагов от центра поляны, а потом банально ушел. И, вернувшись на следующий день, постарался определить, изменилось ли положение границ этой самой поляны. Этого же не произошло. А значит, источник силы, превративший эту поляну в пустошь, остался на месте. Тогда мальчик продолжил подтягивать к себе предметы, один за другим. Но даже вытащив их из зоны этой необычной поляны, Юрий не спешил к ним прикасаться, а оставил поблизости от границы поляны, так как хотел убедиться в том, что они ему самому ничем не грозят. И даже несмотря на то, что неожиданно для себя мальчик понял, что вытащенный им с поляны странный узорный нагрудник, изготовленный из непонятного темного металла, по сути сам поглощает магическую силу, мальчик не стал рисковать, а оставил его на месте, так сказать, вылеживаться. Да, ему очень хотелось узнать, что это за вещи, но и торопиться, навлекая на себя самого беду от непонятной магической силы, Юрий не собирался. «Надо же! И чего это ты там вылавливаешь?» Внезапно раздавшийся рядом грубый мужской голос заставил мальчика вздрогнуть и резко отшатнуться назад. Буквально покошачьи развернувшись, Юрий увидел немного в стороне от своего местоположения стоявшего охотника, который явно был не местным, так как местных охотников и егерей, которых было достаточно мало, он прекрасно знал. И сейчас этот незнакомый мужчина средних лет с несколькими шрамами на лице, с явной насмешкой, разглядывал то, что делал мальчик. Судя по всему, в рассказах о том, что охотники часто нарушают свой собственный своеобразный кодекс, касающийся чужой добычи, особенно на территории темного леса, все-таки говорилась правда. Именно поэтому ничего хорошего от такой встречи Юрию ждать не приходилось. Тем более, что было заметно главное. Может быть, этот охотник и думал, что мальчик не видит его движений, но то, что он аккуратно вытащил короткий нож и спрятал его в ладони, уже говорило о многом. Скорее всего, сейчас он просто собирался убить мальчишку, как только тот вытащит свою добычу подальше от территории этой странной поляны. Более того, судя по всему, именно манипуляции мальчика и дали ему понять тот факт, что на эту поляну ему выходить явно не стоит, и это было плохо. К тому же можно было также сразу понять по его приготовлениям, что этому охотнику не впервой убивать людей, так как он все делал практически не раздумывая, а значит у Юрия, несмотря на всю его подготовку, было очень мало шансов выжить в сложившейся ситуации. «Не пытайся!» Заметив быстрый и косой взгляд мальчика, брошенный в сторону, этот охотник криво усмехнулся и уже явно продемонстрировал ему коротко сверкнувшее жало лезвия ножа, зажатого в руке. «Меня таким не проведешь. Я знаю, что ты тут один, так что можешь просто расслабиться. Так будет проще умирать». Да, он был опытным и явно заранее осмотрелся, чтобы убедиться в том, что поблизости не было никого из посторонних. А то, что Юрий несколько дней вытаскивал эти предметы с поляны, сыграло именно с ним злую шутку. Так что сейчас все вроде бы было на стороне этого охотника, если бы не одно «но». Приближаясь к мальчику своей скользящей и практически бесшумной походкой, этот охотник сосредоточился на стоявшем перед ним ребенке, и его косой быстрый взгляд принял всего лишь за попытку отвлечь его. Но Юрий смотрел не для этого. Дело в том, что, двигаясь к мальчику, этот охотник медленно и плавно обходил стоявшее между ними дерево и, по сути, не видел того, что видел мальчишка, а видел он ту самую ветку, что ранее использовал для попыток закинуть крюк кошку в центр поляны, ту самую параллельную земле. Когда Юрий закончил использовать эту своеобразную катапульту, найдя другой способ, эта ветка так и осталась согнутой и подготовленной к броску. И сейчас этот охотник, сосредоточив свое внимание на мальчишке, даже не смотрел по сторонам, так как понимал, что малейшая возможность может дать мальчику шанс сбежать. И тогда ему лучше в обжитые районы вообще не возвращаться, так как те же охотники сами устроят на него охоту, а потом и местные. И тут даже не получится точно сказать о том, кто именно будет упорнее его преследовать. В тот самый момент, когда этот охотник вышел из-за ствола дерева с подготовленной веткой, мальчик слегка нервно переступил с ноги на ногу, споткнулся, когда его ступня скользнула по влажному мху, покрывавшему корни дерева, и опрокинулся на спину, нелепо взмахнув руками. Радостно засмеявшись, охотник бросился вперед, так как ему теперь ничто не мешало закончить это дело одним ударом. Но с легким скрипом разогнувшаяся ветка Когда брошенный Юрием в момент падения нож перебил удерживающую ее веревку, ударил в бок отвлекшегося на падающего мальчика-охотника. Удар был не таким уж и сильным, чтобы как-то ранить его, но расчет Юрия был не на это. Этого толчка хватило, чтобы бегущий на него человек слегка запнулся, пошатнулся и, пытаясь удержать равновесие, сделал пару шагов в бок, зайдя на поляну. От неожиданности он даже замер, пытаясь прислушаться к своим ощущениям, и вроде бы все было нормально, так как поднявшаяся от его штанов пыль накрыла только его сапоги и кожаные штаны. И, возможно, если бы он постарался как можно аккуратнее выйти из территории поляны, то мог бы и не пострадать. Но, чуть ли не истерично расхохотавшись, он просто пнул попавший ему под ногу камень, взметнув чуть ли не целый столб этой странной пыли. Это и стало для него приговором. Попав на открытые участки его тела, эта магическая субстанция начала действовать. И практически сразу его издевательский смех сменился воем боли. Рухнув на колени, охотник с ужасом посмотрел на жуткие язвы, покрывшие его кожу сразу после соприкосновения с этой пылью, сквозь которые уже начали прорастать костяные наросты. Звонким щелчком вспыхнул и распался пеплом амулет, висевший на его шее, и который, видимо, должен был его защищать от магии врагов. Смотреть на то, что происходит с тем, кто хотел его убить, Юрий просто не стал, банально повернувшись к нему спиной. И дождавшись, пока вой прекратится, закончившись громким хлопком, ознаменовавшим кончину твари, которая не могла изменяться бесконечно. «Смеется тот, кто смеется последним», — тихо проговорил мальчик, вставая и поворачиваясь к поляне, где на его глазах истаивали, превращаясь в этот смертоносный прах, разорванные в клочья останки умника, всего лишь пожелавшего нажиться на страданиях ребенка. А ведь он явно не в первый раз так поступал. Юрий это сразу понял. И значит, даже этим людям, которые вроде бы занимаются благородным делом, доверять ему не стоит. Кто сказал, что такие люди, отправляясь в темный лес, чтобы убивать тварей, сами таковыми не становятся? Именно в этот момент мальчик вспомнил о том, что происходило, когда после магического шторма к ним приезжали все эти охотники. Бывали даже случаи, когда пропадали местные жители, и все валили именно на измененных монстров из темного леса. Вот только теперь Юрий не был уверен в том, что все было именно так.